Всем здравия, с вами Народное славянское радио, мы продолжаем встречу с Кириллом Запорожцем, то есть Алексей Орлов, Кирилл Запорожец в нашей студии, и продолжаем разбирать тему Конституции вообще, что это такое Конституция, что это за поправки там, для чего это нужно, вообще нужны ли эти поправки, и что с этим счастьем нам делать. В первой части мы проговорили исторический аспект, во второй части коснулись 90-х годов, ну и все, что с этим было связано, ну и наконец-то хочется послушать начальника транспортного цеха, и все-таки услышать то, ради чего мы здесь собрались. Вот здесь ты много чего написал, и нам надо разобраться, что же за поправки такие и что нам с этим счастьем делать. Давай, рассказывай. Да, друзья, ну, мы говорили о том, что Конституция принималась под нажимом, так скажем, и писалась иностранными учреждениями, конкретно американской фирмой USAID, они прикладывали руку. И хорошо, когда мы сами для себя пишем Конституцию так, как мы понимаем верховные законы праве, отраженные в юридической плоскости яви, да, что наверняка в будущем так и будет, а пока имеем западный инструмент, который мы слегка изменяем для того, чтобы просто не проиграть в конкурентном противостоянии, просто для того, чтобы остаться в живых, сейчас необходимо провести эти поправки, но это только первый шаг. Надо стремиться к ведийской цивилизации и учитывая все аспекты, поэтому в будущем, наверное, иностранному слову «конституцию» возьмем какое-то слово, но это покажет будущее. В нашем мире, где Конституция, какую роль она играет, давайте рассмотрим. Итак, мы многонациональный народ России, который является основной властью, да, это написано в Конституции в первой главе сразу же, что властью в стране является многонациональный народ. Он осуществляет свою власть через три формы, да, власти. Законодательная власть, куда входит Совет Федерации и Госдума. Судебная власть, верховные, арбитражные, разные суды, да, и исполнительная власть, куда входит правительство Российской Федерации. Все эти три власти прописаны в Конституции, то есть Конституция – это основное государство, свод законов, некая такая главный закон страны, он же так и называется, который определяет, как действует наша страна внутри и отношения с другими странами наружи. Итак, внутри три ветви власти. Но мы знаем, что есть еще президент, который в Конституции не прописан как ветвь власти. То есть его роль скорее как нотариуса, который заверяет и подписывает документы, которые он обязан подписать. Иногда он вето накладывает на какие-то законы, связанные, допустим, с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Да? Из-за чего Болотная площадь и случилась в 2012 году. В том числе причиной послужило то, что мы дали запрет разрушению семьи дальше, да, то есть некий запрет был поставлен, в связи с чем была попытка переворота. То есть президент – это гарант Конституции, как это гарант написано, Конституции, да? Который гарантирует, что она будет исполняться. Да, у него по поводу президента – это целая отдельная глава в Конституции, четвертая глава президент, можете ее прочитать, там все его функции, но он не является властью. То есть нигде не написано, что, допустим, исполнительная власть должна исполнять то, что дает президент, допустим, майские указы, они не исполняются в надлежащем объеме именно по причине того, что в Конституции есть юридическая непонятка, сделанная, конечно, специально для того, чтобы мы не смогли составить конкуренцию. Но с другой стороны, мы обращаем внимание на то, что президент назначает многих здесь присутствующих, да, все эти три власти. Поэтому, с одной стороны, вроде бы он только гарант, но с другой стороны, мы видим, что все-таки он может назначить суда, может убрать, может уволить, может предложить, например, правительству распуститься. Да, называется... Да? Сначала их распускает, а потом предлагает распуститься. Да? Да. Но вот поэтому, что написано на бумаге, это одно, что есть по факту, это несколько другое. И нам надо подойти к этому фрагменту. Да. Поэтому... То, что он проводит свои решения в жизнь, это в том числе надо принимать во внимание личную вертикаль, которую выстроил Путин именно для себя. То есть, которая не совпадает с тем, что написано про Конституцию. Он нигде не противоречит Конституции, но играет роль большую, чем номинальный глава страны, от которой ничего не зависит. Вот, то есть по факту он является выше того, что прописано здесь. Да, по факту он является не просто президентом английской колонии под названием РФ, да, он является в том числе национальный лидер, и наша задача увидеть во Владимире Владимировиче не только исполнителя решения Лондона и Вашингтона, обязательное по Конституции, вот, а в том числе лидер страны, который участвует и всю страну за собой ведет в освободительном процессе. Вот сейчас я чувствую, скажут, ага, вот он, гадкий пропутинец, который сейчас начал нас всех агитировать за власть. Не за власть, а за отечество. Вот тут важно понимать, что я и кто-либо другой, не надо спрашивать, ты за Путина, не за Путина, ты за отечество, тогда ты должен ответить, тебе устраивает, что твое отечество колония, или ты хочешь эту ситуацию изменить? Ты сейчас говоришь словами Нода. Нет, я говорю здравыми словами, исходя из столетней истории, которую мы рассмотрели. Угу. Мы увидели, как нам попала эта конституция. Хорошо. Что не мы ее писали, не русские люди. Нам ее подсунули. Нам ее подсунули и на танках Ельцина заставили за нее проголосовать, и мы за эти 27 лет 100 раз уже пожалели, что мы сдали Советский Союз. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Да. Что, значит, у нас имеется центральный банк, который по нашей Конституции независим от исполнительной власти. То есть исполнительная власть и правительство никак не рулит Центральным банком. Суды не судят Центральный, он не подсуден. И законодательный Совет Федерации и Госдума ничего голосованием сделать против Центрального банка не могут. Но надо от президента нарисовать такую же черточку, что главу Центробанка все-таки назначает президент. Да, утверждает, да. Назначает и утверждает. Да. Из тех вариантов, которые президенту предлагают, кто? Тогда вопрос, а кто ему предлагает на выбор? То есть над Центральным банком есть руководство Центрального банка, и это не народ России, и это не законодательное, исполнительное, судебное, и это не президент, потому что центральные банки есть не только в наших странах, а в нашей стране, а на самом деле и везде. Не во всех конституциях стран роль Центрального банка так четко закреплена, его функция как основной, его главная функция – это производство рубля и поддержание устойчивости нашей валюты. То есть проводить эмиссию рубля, печатать деньги может только Центральный банк. И по Конституции он не подвластен вообще. То есть это четвертая власть в нашей стране, которая не подчиняется трем властям, которая выведена вообще за конституционное поле. Тогда надо поговорить более подробно. Да. Но ведь госпожа Набиуллина отчитывается перед президентом за то, как действует Центробанк Российской Федерации. Ну, правильно? Не только перед президентом, она также отчитывается. Мы же видим по телевизору, что Владимир Владимирович сейчас с ней, они поговорили мило, какие-то решения. Но президент не все показывает. Поручил что-то, рассказал, есть, сделаю, и понеслось. Мало того, он говорит, я готов отдать деньги, так и нету программ от народа, нету вот этого инициативы, нет. Кому деньги? Денег масса. Медведев нам рассказывал, денег нет, не удержитесь. Она говорит, денег масса, несовпадение. Тут кем у нас был-то Медведев вот из этих вот товарищей? Где он тут сидел-то? Правительство. Вот тут, в правительстве он сидел. Он говорил, денег нет, но вы держитесь. Она говорит, денег масса, просто некому давать. Да. Нестыковочка, да, такая? Нестыковочка, они не связаны. Мы видим, что Центральный банк не подотчетен ни правительству, ни в нашей Конституции. Слушай, они бы между собой могли договориться. Да, но сравнивая с другими странами, мы видим, что Центральный банк во многих странах выполняет такую же роль. То есть он выведен и является элементом глобального внешнего управления. Включенный в глобальное управление. Да. То есть, по сути дела, Центральный банк является хранителем и производителем денег, и большую часть своего, так скажем, продукта он хранит в американской валюте. Вот теперь давай тормознемся вот здесь, вот я остановимся в этом моменте. Значит, ты сказал, что Центральный банк, одна из его миссий, которую поручил ему кто-то извне, и оно в Конституции закреплено. И не кто-то, народ поручил. В 93-м году это произошло. Да. Ее же сначала нам подсунули. Народ только согласился. Да, народ согласился. Конечно, писал. Поэтому поручил-то другой. Я в этой точке зрения. Народ подписался, что он согласен этому исследовать. Да. Так вот, получается, что задача Центробанка – это печатать банковские билеты. Вопрос, кому они принадлежат, да? Примерно такая же ерундовина у нас и с долларом. Кто-то печатает банковские билеты и дает Америке в долг. Да. Российский Центробанк также печатает билеты. Вопрос, а он отдает России просто так, знаете, ребят, держите, либо тоже в долг? Да, и этот долг называется ключевая процентная ставка, вот, за которую всегда битва идет. И как мы помним, страны в мире делятся на две категории. Есть страны с низкой процентной ставкой, и есть страны с высокой, задранной процентной ставкой. Во времена Ельцина процентная ставка у нас вообще за 200% вылетала, и инфляция была чудовищная. Мы помним, что с утра получал зарплату, вечером они уже обесценивались. И так было на протяжении 90-х годов. Так вот, я хочу сказать, получается, что Центробанк – это основной источник поставки инфляции в российскую экономику. Инфляция напрямую завязана на процентную вот эту ключевую ставку Центрального банка. Вот, какую центральные банки, в каких странах какую ставку устанавливают, решает руководство Центрального банка. Все мировые центральные банки, все сидят на долларе, как на основной как бы валюте, и все выполняют распоряжения так званых специализированных международных учреждений, то есть он стоит над странами, над континентами, это международное, туда в эти учреждения входит Всемирный банк, ну, которыми рулят известные всем банковские семьи, Всемирная организация здравоохранения, которая нам зарубила Олимпиаду и нам под белым флагом... Которая мешает нам чихать свободно. Чихайте здесь не чихайте, тут кашляйте, а тут дохните. Которые в Киеве метро перекрыли из-за коронавируса. Да. Они стоят как бы над нашими министерствами здравоохранения. То есть это институты глобального тайного государства. Ну, понятно. Ага. Туда же входит ООН и Организация Объединенных Наций, и туда же входит Международный валютный фонд. Мы входим, и то есть мы управляемся специализированными международными учреждениями, на самом деле, как и все страны мира. То есть нельзя сказать, что какая-то страна действует против ООН. Все-таки это некая такая площадка, хоть штаб ООН находится в Нью-Йорке, а штаб МВФ находится в Вашингтоне, да? Но... В маленьком таком местечке. Да. Так я вернусь к Центробанку. Угу. Здесь нужно еще нарисовать несколько таких палочек и нарисовать маленькие кружки. Угу. Вот эти маленькие кружки, это будет те структуры, которые уже взаимодействуют с маленькими предприятиями. Да, называется просто банк. Банки, да. Просто банки. Вот смотри, какая сейчас наставка, ты помнишь? Я просто не около 10%, что очень высоко. Так это вот, представь себе, вот по 10% дают им, но ведь им тоже жить надо. Да, они же накручивают. Да, вот ты приходишь в банк, тебе говорят, какую ставку, да? Они еще от 2 до 10% свыше хотят накрутить. Маржа, да. Маржа. То есть один паразит дает другому паразиту, а потом мы удивляемся, а почему в правительстве нам говорят, вы знаете, запланированная инфляция, то есть обнищание народа на этот год вот такая-такая-то. Это официальная, а вот неофициальная, она уже исходит из того, сколько банки нажрутся и сколько они лохов втянут в эту историю, называемую кредиты, кредитование. Так вот, получается, что на сегодняшний момент ЦБ – это полная копия в упрощенном формате, в уменьшенном формате вот того самого МВФ да, и прочие структуры, которые Америке дают. Мало того, они же не могут сами напечатать нужное количество денег. Они могут напечатать, исходя из того, сколько выпускается долларов, какая цена на нефть, сколько сдается и прочее. То бишь, получается, это всего лишь навсего представительство в нашей стране вот этих всех вонючих проявлений. Да, Рокфеллеров. Совершенно верно. И по поводу того, сколько денег Центральный банк может напечатать, оказывается, там формула эмиссии рублей в стране, она привязана к бирже и к продажам спекулянтам наших энергоресурсов. Конечно, спекулянтам. Конечно. То есть, сколько нефти, газа, золота и вооружения наша страна и зерна производит, столько рублей оно Центральный банк и может напечатать. Даже не совсем так, Кирилл. Здесь, наверное, идет от обратного. Сначала устанавливают планку, сколько чего надо сделать. На этих всех вот долгосрочных вариантах все на бирже спускается, там дальше спекулянты накручивают. Получается, что большая часть экономики – это не просто сырье мы отдаем, это еще мы платим всем остальным, вот эти самые проценты оплачиваем как внутренним паразитам, паразиту, который был поставлен сверху, так еще и спекулянтам, которые сидят на биржах и так далее. На самом деле, вот на том нефти, газе, лесе, угле, металле накручены еще проценты. Конечно. Вот где, откуда инфляция-то берется. И что сейчас, вот, опять же, те самые коронавирусы, войны и прочая всякая эта муть, которую нам подбрасывают, которую ввязывают в игрушки, это всего лишь навсего пузыри, которых не существует, мы их не можем потрогать. Это циферки. Да. Циферки в банках каких-то, каких-то там в переводах, биржах. Это все спекуляция, за что в Советском Союзе сажали. Сажали, давали реальные срока. А вот мы сейчас в этом всем находимся. Ну ладно, продолжаем. Итак, вот с этим разобрались. Это одно, другое там... Ну, получается, хитро, да? Президент связан с Центробанком, он номинально назначает, а по сути... Это только номинально. Да, а получается, по сути, вот эти ребята диктуют Центробанку, что надо делать. Да, потому что в Конституции написано, по 75-й статье, эта 75-я статья находится в третьей главе, но сейчас поправки эту главу не трогают. Не можем. Не продавить сейчас. То есть, многие смотрят, ну, некоторые смотрят на предстоящее голосование всероссийское, как на освобождение страны сразу. Некоторые противятся этому, опасаясь, что это сделает в нашей стране жизнь еще хуже. Хуже. И людей можно понять. Да? Для этого мы с тобой встретились, для того, чтобы... Всесторонне рассмотреть. Mm-hmm. Для того, чтобы одним остудить пыл, который, говорят, Россия колонна. Колония, не полностью колония. Экономически, да, но в каких-то других областях у нас присутствует суверенитет, просто он не полный. Задача, чтобы он был полный. Полный суверенитет – это значит, что вот в этой конструкции нашей страны будут отсутствовать паразиты. Как во времена Сталина было. То есть он всех паразитов поставил к стенке. То есть все лишние звенья были ликвидированы. Что делается этими поправками? Этими поправками обрезается вот эта вот ниточка, которая тоже идет от Конституции, и это прописано в роль специализированных международных учреждений в статье 15.4. Она не полностью обрезается, она частично обрезается. Частично обрезается. Полностью, как ты сказал, это сделать невозможно. Пока нет, с первого раза невозможно. То есть ломали Советский Союз тремя референдумами, скорее всего, и восстановление суверенитета тоже будет не с одного раза. Вот. Кроме вот этих специализированных учреждений, они дотируют и управляют определенными организациями, которые нанимаются в разные страны как консультационные специалисты. И такие консалтинговые фирмы, аудиторские, они тоже как бы прописаны в Конституции. И эти консалтинговые фирмы, они управляют всеми отраслями в нашей стране. Допустим, Министерство здравоохранения, Министерство спорта, правительство и так далее. Да? То есть есть таблицы, где просто присутствует перечень тех консалтинговых фирм, которые в нашей стране определяют, ну, как нам жить, какую ставку устанавливать и по каким, значит, параметрам производить. Вот, допустим, распоряжение Международного валютного фонда от 15 июля 2017 года. Российская Федерация. Доклад персонала для консультации 2017 года в соответствии со статьей 4. Официальные органы такое-такое в нашей стране. Это МВФ делает распоряжение, и по Конституции наши органы, три ветви власти, должны это распоряжение принять, выполнить, отчитаться. Значит, звучит так. Повышение и выравнивание установленных законодательством пенсионных возрастов. Повышение ставки НДС с 18 до 22%. У нас только до 20 подняли. То есть Путин смог с патриотами обрезать НДС и не 22, как рекомендовал МВФ, а только 20. То есть мы отбиваемся, мы не наступаем, мы сами не пишем. То есть наша роль, мы держим оборону, да, то есть мы контратаковать не можем. Ну как не можем? Пока вот нефтяной конфликт не случился с Саудовской Аравией, да. То есть мы сейчас давай его отдельно пока затронем. Пока еще не тронули мы этого, это да. Это вообще отдельная песня, как этот вирус, чудо-вирус. И, наконец, параметрическая пенсионная реформа, в частности, повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста. И, в общем, на самом деле, такие примеры есть по всем непопулярным решениям нашего правительства, которое можно назвать как правительство соглашателей с внешними управлениями. Соглашение с внешним управлением называется коллаборация. То есть, когда тобой помыкают, и у тебя нет сил в результате кандалов, допустим, да, этому противиться, и ты выполняешь чужую волю, то есть ты соглашаешься. Таким образом, некоторые называют правительство наше самое коллаборационное, да, и здесь... Частично правда, частично нет. Опять же, не в крайности входить, это значит не видеть самой сути. Мы должны это, как говорится, целостно рассматривать. Что можно делать, делается, что нельзя. Поэтому то, что нам предстоит сделать 22 апреля, это только начало нашего наступления в обратную сторону. Пример – это битва под Москвой. То есть мы отступали, пока у нас в голове уже не стало чесаться место, куда должны вставить микрочип. То есть Путин объявил референдум по Конституции, голосование, в момент не когда готовы мы, а когда дальше терпеть нельзя, потому что чипирование не позволит это сделать через год вообще никогда. То есть мы находимся у последней черты. Но здесь надо к этому трезво подойти, для того, чтобы свое справедливое возмущение несправедливым устройством общества, жизни в нашей стране, низкие зарплаты, высокие налоги, там много проблем в каждой стране, а в самой большой стране очень много у нас проблем. Так вот, надо понять, кто является источником проблем. И нам вот это не системная оппозиция. Вот, и разные революционеры пытаются сказать, что проблема в правительстве. Вот Медведева сняли, Мишустина. Они говорят, это проблема в Путине. Да, надо снять. Если мы не поменяем систему, вот это все вместе собирается благодаря Конституции. Если мы Конституцию меняем, то тогда все эти линии, они частично, да, какие-то могут объединиться. Появляется Госсовет, да, еще один орган, у которого есть стратегическая задача. Потому что у этих ребят нету стратегических задач. Они выполняют то, что разработаны специалисты специализированных международных учреждений через иностранные консалтинговые фирмы. Допустим, такие как Deloitte Touche или КПНГ, или PricewaterhouseCoopers. Что да. Ты так ругаешься? За ними стоят британские банкиры, Нидерланды, и, казалось бы, такое маленькое государство Нидерланды, да, а они владеют, допустим, нашей пищевой сетью магазинов. Какие магазины Нидерланды владеют? То ли Пятерочка, то ли какие-то окей, там я не помню. Но просто сам как бы вопрос, где Нидерланды и где кто мы, это, да, и где мы, Россия. Да. Но когда мы смотрим на флаг Нидерланды и России, многие даже путаются. Я первые говорит, годы ух путался. Ух ты, да. Да. Практически один в один, просто переставлены местами. Вот. Когда мы вспомним, откуда приехал другой Петр Первый, уехал один, да, то он приехал именно из Голландии. Да? Таким образом... И привез вот это все. Вот. Он привез календарь, а Конституция пришла позже. С то календарем, есть это... Нет, он много чего с календарем привез. Много вот всего. Вот эти обтянутые штаны, да. Там... Бочки алкоголя, алкоголь, да, где за государственный счет. Все разрушение, все оттуда поперло. Да, то есть мы же не говорим, что во времена Ельцина Советский Союз был захвачен. Во многом это правда, но правда также состоит в том, что за все время советской власти не поднят был вопрос Великой Тартарии. Вроде как бы самостоятельный, да, может, у Сталина времени не хватило. Но я к тому, что даже период Советского Союза мы не можем считать образцом некой такой державности. То есть нас уважали, и у нас было все для человека. Но, правда, хорошие мы делали космические корабли, и почему-то плохо делали автопром для людей. Вот. Но, тем не менее, наверное, были времена Золотого века, когда вообще правили известные там цари бессмертные, мудрецы и так далее. Мы ближе к реальности нашего времени. Специализированные международные учреждения, они находятся, их штаб-квартире, на территории США, которая сама не самостоятельная страна и захвачена банковским картелем ФРС. И, в общем, государственный департамент США является источником решений, которые выполняются нашей страной, но мы выполняем решение Госдепа США по 13-15 статье через специализированные консалтинговые фирмы, отдельно через влияние олигархов. Олигархи вроде платят бюджет, но поскольку семьи их и счета находятся за рубежом, ну, они где семьи? Я тебя тут умоляю, вот смотри. Представляешь, у тебя дома стоит холодильник. Ну, есть ли такое устройство? Ну, конечно. Ну, конечно, есть. Вот представляешь, ты трудишься, ты зарабатываешь деньги. Пришел, купил там все какое-то сыроедческое блюдо и положил в холодильник. А тут рядом с холодильником вдруг стоит товарищ такой, который говорит, вы знаете, я, пожалуй, это блюдо буду делить и вам выделять. Но поскольку оно большое, я буду его продавать соседу. И вон тому соседу, и вон тому соседу, и в тот дом тоже. А вот что вам останется, я, пожалуй, дам. К чему это все рассказываю? Сегодняшняя структура взаимодействия с нашими недрами, она примерно похожа на такую разгильдяйскую идиотскую систему. Когда народ этим должен управлять, когда это все принадлежит народу, и все средства, полученные с продажи недр, должны быть в одной единой казне народной, да? Вот как вот холодильник ты принес, ты с холодильника должен взять. И по необходимости через свои вот эти умственные возможности перед домашними поделить, да? Вот, ну, запас. А тут получается так. Появляется посредник, который вдруг себе присвоил твой холодильник. Да, ты в него клади, здорово, отлично. Но я буду распределять. И получается, что даже если 51% у государства, как во многих корпорациях, а в некоторых и нет даже 51%, в некоторых полностью капитал, который владеет всем, они платят налоги. Что такое налоги? Вот представляешь, так у тебя полностью колбаска из всего холодильника твоя, а так это пожрал он, либо продал, и дальше тебе маленький кусочек выделил, тебе, хозяину, выделил. Вот такая идиотская система. И даже если 51% у государства, то налоги, они несоизмеримо меньше того, что государство могло бы 49% получить. Потому что, ну, там где-то укрывается, где-то переводится, где-то там бартер, обмен, где-то еще что-то. Там схемы свои интересные. И получается, что вместо 49% от добытого, в лучшем случае в казну там падает какая-то небольшая маржа. Вот в таких идиотов мы превратились, которые дали посредникам просто-напросто нас грабить. Да. К сожалению. Да, Алексей, но ситуация, которая у нас в этом смысле сейчас имеет место быть, ни в какое сравнение не идет с тем, что как нас грабили в 90-е. У нас был такой договор, который Путин, кстати, отменил, да, договор о разделе продукции. Да? У нас были определенные, оно сейчас есть, да, то есть определенная стоимость, допустим, барреля нефти, и если мы на международной бирже продаем этот баррель, там цены туда-сюда ходят, и если больше определенного, то это идет не в наш бюджет, это наша нефть, продали за 80, за 80, но больше там скольки-то, там 30-40 стоит установленная планка, да, больше которой срезается и идет в наши типа международные резервные фонды, да, которые находятся на территории почему-то США. Почему-то, да, у иностранцев. Но почему-то мы не удивляемся. Почему? Мало того, да, мы-то туда отдали свое имущество, а обратно получили бумажечки. Если получили. Бумажечки, да, в лучшем случае. И которые можно сделать жалкие кусочки полиции. В любой момент США объявит определенную серию банкнот. Простит все долги. Да. Все долги простит, да, свои. Это крайнее действие, на которое они пойдут, если узел будет закручиваться дальше нашего конфликта с капиталистическим миром. Да? Если Россия серьезно хочет вырваться из международных юридических кандалов, которые прописаны в Конституции, нам надо решить самые главные вот вопросы, касаемо поправок. Итак, в какие статьи народ ожидал поправки? И какие поправки получили? Мы с этим еще закончили? Да, мы здесь, значит, обращаем внимание на запрет идеологии 13.2, на внешнее управление, примат международного права над нашим национальным правом. Вот, допустим, по этим статьям сейчас с Россией по делу ЮКОСа Международный суд европейский присудил нам минус 50 миллиардов долларов. То есть возьми и положи им 50 миллиардов, причем это дело как бы давнишнее, и Ходорковский, он нефть отдавал всю на Запад, это давно уже суды прошли, он отсидел свое, то есть два раза наказание за одно и то же представление в Конституции запрещено. Но тем не менее, уехав на Запад и пообещав, что не будет заниматься политическими против Кремля инсинуациями, он продолжает поддерживать через свои НКО, да, продолжает поддерживать НКО оппозицию в нашей стране. НКО, пятая колонна во власти, и олигархи являются инструментами западного управления российской полуколонии. Кирилл, когда я слышу пятая колонна, я подпрыгиваю на стуле. Конечно. А почему? Потому ты же не знаешь, что я сейчас скажу. Я помню Улюкаева, лицо его. Нет, я сейчас не про это. Я просто, когда слышу пятая колонна, я подпрыгиваю на месте. Потому что те, кто сейчас находится в окружении Владимира Владимировича, те, которые находятся в правительстве, те, которые сидят в Госдуме, и даже некоторые, которые в судебной власти, это миллионеры и миллиардеры. Да. Поэтому о какой пятой колонии мы говорим? За их хозяев. Мы говорим за их хозяев. Миллиардеры рублевые рядом не стоят по сравнению с долларами. Так, секундочку. Если Путина окружают миллионеры и миллиардеры, то значит у них есть хозяева. Почему тогда Путин вокруг себя их держит? Почему он их направляет в правительство, в совет, ну, вот во все вот эти структуры? Почему он так говорит, ты будешь здесь, там, ты будешь здесь? Мишустину кандидатуры предлагает, к примеру. Ну, прежде всего, надо сказать, что не любой богатый человек – это негодяй. Я не сказал негодяй. Нет, я к тому, что многие люди думают… Я сказал миллионер-миллиардер. Да, да, да. Но многие... А ты сказал, что за ними есть хозяева. Конечно, у каждого есть хозяин. И у всей нашей человеческой цивилизации есть там вознесенные учителя в Шамбале, которые, как говорится, вот так, как шахматы, да, и управляют это, чтобы не было войны, тоже стараются что-то сделать. А вопрос простой. Почему он окружает себя этими людьми, которые не бедные, которые, ну, имеют доход в день больше, чем мы с тобой за всю жизнь заработаем? Олигархат является частью внешнего управления нашей страной. Они не подчиняются президенту, они являются зачастую гражданами с двойным гражданством, что не запрещено. Это запрещено только по новым поправкам для чиновников будет. Иметь запрещено двойное гражданство и имущество, счета за рубежом. Понятно. Но все-таки... У этих имущество и счета за рубежом. Это иностранные олигархи, которыми Запад окружил Путина для того, чтобы нашу страну... Хорошо, но ведь Владимир Владимирович может их просто рекомендовать, не рекомендовать, включать, не включать правительство. Конечно. Может набрать других. Что может, он то делает. Да, почему вот Путин, например, видя, что олигархи это... Те, которые тянут ко дну всю нашу экономику, это те, которые все карман набивают и платят только небольшую часть налогов. Почему он не наберет тех, которые не запачканы вот этими иностранными Потому хозяевами? Потому что набирает не он, набирает Лондон. Это лондонские олигархи, большая часть олигархов, они приписаны к Лондону. Лондон уже 300 лет крышует российскую оппозицию, начиная с Александра Герцена. Который был помещиком в Российской империи, сбежал туда и начал издавать там журнал «Колокол», первый оппозиционный журнал, где он говорил «Россия плохо» и готовил Первую мировую войну. Да? То есть я к тому, что олигархов российских нету. Вот, ну, как бы народ этого, ну, не все понимают. Что вот олигархи – это значит Путин, почему он Нет, что-то понятно. Не сделал. Понятно, олигархи – это цепочка всего остального. Я еще раз, третий вопрос. Это часть здесь. Вот. Я говорю, цепочка да, вот этого да, всего. Почему Владимир Владимирович, ну, его же никто не завяз, скажет, ты вот возьмешь вот этого, поставишь правительство, а ты там судебную. Ты... Почему он, например, скажет, Кирилл, иди ко мне, ты честный человек, ты не олигарх, иди, давай ты будешь заниматься, например, календарями, там, изучать гиперборею, и вот научный отдел тебе, на, вот министром там, да, образования. Я бы поменял григорианский календарь, конечно. Почему тебе конкретно? Кириллу Запорожцу, не последовало предложение Владимира Владимировича, а остаются министры культуры, которые вот здесь вот везде существуют, которые так или иначе связаны с этими ребятами или с этими ребятами. Дело в том, что олигарх, он не сам решает, что он будет олигархом. Олигархов выращивают. Чтобы мне быть олигархом, мне надо было, когда я был молодой, поехать в Лондон. Мы сейчас не сам про тех. Нет, я к тому, что я про Владимир Владимирович сейчас говорю. Про Владимир Владимирович сейчас говорю. Почему он это не может сделать? Либо он это может сделать, он просто тебя не знает. Нет, дело в том, что если бы он мог сразу сделать резко хорошо, он, вероятно, бы это и сделал. Но... И тут заходит Владимир Владимирович. Здравствуйте, заходите, садитесь к нам. Так, ну. У президента на олигархов вот прямой такой связи нет. Нету. То есть олигархи являются инструмент паразитирования, и при этом надо сказать, что те олигархи, которые являются менеджерами госкомпаний, то это не вредные олигархи. Олигархи есть особо вредные, а есть такие олигархи, которые честно платят налоги. Кто такой олигарх, если ты президент? Он является частью бизнеса этой страны. Да? И если этот олигарх, он находится под внешним управлением и платит мало, он отличается от того, кто платит полностью. Ой, к нему претензий-то нет. Вот смотри, вот газета. Да. Вот она, формат у нее такой большой, красивый формат. Да? Ну, вот. Я что имею в виду? Если эта газета принадлежит мне, я могу там, например, вот так ее сделать, там, либо на стенку там, почитать. Но она мне принадлежит, да, я ее приобрел. Я могу ее пользоваться как хочу. Представляешь, тебе приходит олигарх, который говорит, так, я с этого заплачу налоги и выделяет тебе вот такую маленькую часть. Почему государство на сегодняшний момент например, да, я понял, не возьмет целиком всю вот эту площадку, а честному олигарху дает возможность насыщать свои карманы за счет этого, и из этих карманов вот только вот такую небольшую часть, не знаю, там половину, четверть, треть, десятую отдавать в нашу казну. Потому что рулит не олигарх. Олигарх не распоряжается своими деньгами. Управляют всем кошельком, который номинально в кармане у олигарха, Соединенные Государства Америки и Лондон. Я это уже понял. Почему Владимир Владимирович вместе с передовыми умами нашей страны вот скажет: друзья, вы, конечно, хорошие олигархи, да, но как там у американцев был? Хороший индеец, дохлый индеец, да? Вот хороший олигарх – это тот, который олигарх на пенсии. Я понял. Вот почему на сегодняшний момент, что нам мешает? Что мешает Владимиру Владимировичу, к примеру, сказать: я с этого момента, после всенародного принятия, да, запрещаю управлять различными крупными компаниями, которые связаны с производством, добычей, производством нефти, переработкой, транспортом, то есть стратегическими ресурсами, вооружением и прочим, прочим, прочим. Просто это все переходит, национализируется, переходит в наши государственные закрома. И вот после этого я ставлю Кирилла, Федора управлять этим, которые себя ничем не запятнали. Ты рассуждаешь как максималист. Так рассуждают... Я рассуждаю державно. Я понимаю, да, но так рассуждают многие люди в нашей стране. Почему Путин разом, если он Штирлиц не сделает. Именно так. Да, но для того, чтобы сделать разом, надо увидеть всю ситуацию. Так. Давайте посмотрим на ситуацию, что у нас есть люди, которые нам очень дороги. Знаете, что Николай II отречение подписывал не по собственной воле, это был шантаж. То есть взяли в заложники его семью, да, и сказали. И он сказал, ну, он подписал, потому что он не хотел, чтобы ему прислали в посылке голову, да, его детей. Это Николай говорит II... о его слабости как государственного деятеля. Конечно. Потому Сталин, что... Сталин, когда да, был разговор про его сына, он сказал, что страна... И потом была фотография, как сын висит на колючей проволоке, да, в концлагере. Да, именно. То есть Сталина тоже попытались вот это шантажировать. Не прокатило. Но не прокатило, да, в конечном итоге. А Горбачева и шантажировать не надо было. Он и так за 30 тугриков, это медаль Иуды. И потом ездил по американским студенческим университетам и рассказывал лекцию. Говорил, у каждого человека должна быть великая идея. У меня была великая идея разрушить Советский Союз, и вы мне помогли. Так спасибо все-таки вам. Каждая лекция стоила не 30 тугриков. Больше, конечно, Иудушка схватил. Вот, он награжден официально медалью, да, да, за победу в холодной войне. Красавчик. Американской. Итак, значит, получается, на сегодняшний момент, да, Владимир Владимирович не может это сделать, либо не имеет. Он не является властью в нашей стране, по Конституции. Он не является тем, кто может приказывать олигархи. Они подчиняются не президенту, они подчиняются так, не Лондону. Складушка, не складушка. Он почему не складушка? Не складушка, он назначает. Он получается... не назначает олигархов, Лондон назначает. Хорошо, олигархов. Хорошо, нет, нет, он не олигарх, он назначает на посты. Смотри, может быть, здесь такая другая проблемка, что есть вероятность того, что... просто-напросто это, ну, проверенные олигархи, говоришь, хорошие олигархи, да, твоя формулировка. Которые финансируют, допустим, Крымский мост, что ж плохого? Ну, замечательно. Но если бы это финансировало государство и страна, а то тогда... А супероружие у нас Посейдоны откуда? Отлично. Может, они подпольно, ну, вот, как-то отстегивают? Отлично, я понимаю. Это вот, вот это называется секретный план, да, Владимир, да, Владимирович? Да. Так вот, может быть, тогда это связано вот как раз с тем, о чем ты говоришь, а не то, что он не может. Мне кажется, сейчас, на сегодняшний момент, если мы посмотрим всесторонние, у Путина уже намного больше возможностей, чем было в 90-х годах или в начале 2000-х. Не всякого сомнения. Поэтому здесь, скорее всего, что-то другое. Либо это очень хитрый план мерзавца, который мы не можем понять, либо это очень хитрый стратегический план, конечно, вытаскивания. И вот тут надо всесторонне посмотреть. То ли это просто спасение своей шкуры идет, и нам вот под этим, под всем, под соусом там подкладывают вот такие там, например, да, либо это на самом деле что-то серьезное. Здесь нельзя сгоряча вот это заявить, да, либо вот, да, это. Здесь надо рассмотреть более серьезно. Конечно. Конечно. То, что... ладно, вот мы здесь на самом деле задержались. То есть олигархи не важнее в нашей стране, чем консалтинговые фирмы, которые тоже фиг выгонишь. Они сидят и через них и проходит, допустим, повышение пенсионного возраста. Это именно распоряжение МВФ и консультационные вот эти вот иностранные фирмы, которые прикреплены к нашим министерствам и ведомствам. У нас как бы даже законы, вот у нас есть законодательная власть, Но законы все, они тоже зачастую разрабатываются международными учреждениями, и к нам приходят, просто на русский язык переводятся. То есть мы пристегнуты к глобальному капиталистическому миру с 93-го года, и нас не устраивает роль, в которой нас пристегнули как бензоколонку. И мы говорим о том, что если мы участвуем в глобальном мире, а мы же не против того, чтобы дружить со странами, торговать, взаимовыгодно как бы расти, да, на принципах там справедливости и так далее. Нас не устраивает то, что в нашей конституции прописана наша роль как рабов. 13.2 – идеологическое рабство, 15.4 – внешнее управление. Дальше у нас идет еще отдельная власть, да, которая называется СМИ. Оказывается, по конституции Ельцина СМИ не подконтрольны ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной власти, и это звучит как запрет цензуры в СМИ. Угу. То есть у нас очень свободная конституция. Свобода – это liberty. Либеральные – это свободолюбивые люди. Либеральная политика – это построенная во главу угла, где свобода личности, самовыражение, творчество. И это неплохо, если все это в золотой какой-то пропорции. То есть, получается, статья 29.5? Да, это запрет влияния президента и органов власти в нашей стране на риторику СМИ. То есть, СМИ могут развращать народ, и мы ничего с этим сделать не можем, потому что в Конституции запрещено давление на СМИ. Хорошо. Ты припомнишь олигархов, которые СМИ содержали во времена перестройки и постперестройки. Да, да. Какие у нас фамилии бросаются? Ну, Гусинский был, так. За НТВ, да, Бирюзовский так. Был, Первый канал даже они держали. Так. Вот, и до сих пор, и куча либеральных... Сейчас, СМИ. Где Бирюзовский, где Гусинский? Но не все еще. Нет, ну где они? Ну, уже частично не здесь. Значит, убрали их из страны, да? Да. Значит, все-таки отжали. Отжали. Вопрос. Значит, есть возможности, помимо Конституции, которая прописана, бумажек, вот этих текстов, еще и конкретные дела, которые бы, да, вроде бы с Конституцией пересекаются, но мы-то делаем свое дело. Я к чему говорю? Еще раз возвращаюсь. Написано на бумаге – это одно, дела – это другое. Поэтому, когда я слышу, вот ты сказал, там пятая колонна, я же знаю тех людей, многих людей, которые попадали в Думу, реально подали Думу за то, что они дали спонсорский взнос, определенную сумму, какой-то партии. Mm. Она их включала партии, их выдвигала депутатами, и они становились членами Думы. Знаю много известных, хороших, добрых людей, спортсменов, которые, может быть, даже не особо думать умеют, но они в этом в Думе. Знаю тех, которые далеки от политики, которые не экономисты, но их сажают в какие-то комитеты, которые также вот... Ну, что-то не сходится, да? Угу. Поэтому, когда я говорю про написанное и про реальные дела, я все время говорю, если Владимир Владимирович со своей дружной командой сумел выкинуть Гусинского, Березовского и других, то что мешает таким же образом выдавливать тех, которые находятся? Вот поможет ли нам? Это, да. Ну, это риторический вопрос. Да, да. Я понимаю, там можно шифроваться, можно что-то... Поможет ли нам избавление вот от этих пунктов, которые здесь ты перечислил? Еще вот это, да, еще вот это, да. Поможет ли нам на самом деле стать нормальной страной? Потому что очень часто бывает так. На бумаге написано одно очень хорошее. Вот вообще мы от Запада ни разу не зависим. А подлецы, которые влезли, либо которых назначили, они как-то делают так, что вроде бы и не придерешься, вроде бы все подписанному. А вот дело какое-то кривое получается. Саботажники там всякие и так далее. Точно ты уверен, что Конституция исправлена спасет? Алексей, значит, я только то, что в чем уверен, в том, что против нашей страны идет война. Это факт. В 2014 году экономические санкции – это вид воздействия, чтобы страна приняла нужные для того, кто объявляет санкции, решения. В данном случае они ввели санкции. Так, снимаете Путина или, короче, вам каюк будет. Или козу вам сделаем. Да, да. То есть нам объявили санкции в тот момент, когда сделали одновременно госпереворот в Киеве и, соответственно, Олимпиаду нам подпортили, но самое главное то, что они от русского мира оторвали 25% славянского населения, потому что если у нас 140 миллионов, да, там примерно на Украине около... Было. Да, стало сейчас поменьше. Около 30-40 миллионов людей, это много, то есть Украина это крупная европейская страна, если она входит как бы в Европу, Европу и между, там, скажем, Россией и Европой, да, другое дело, что мы, соответственно, находимся в позиции, когда, конечно, шашкой как Чапай, и все, и на завтра свободно не получится, потому что у, так скажем, наших геополитических противников в заложниках находится украинский народ. Не секрет то, что именно экстремистские организации, которые не подконтрольны ни милиции, ничего, которые курируются спецслужбами от враждебной нам державы, держат всю Украину. И на таких объектах, как атомная электростанция, ничего сложного не стоит как бы сделать какую-то беду большую. То есть то, что нас Украиной шантажируют, вот, что им могут сделать плохо, это абсолютно точно. То, что Украину готовят под бандеровскими флагами нападать на нас, то есть они не будут своими руками, они подвяжут либо прибалтов, но прибалты с нами не будут и воевать, поэтому они идеально исторически делают, разделяя властвую, как они делали всегда. Вот, если в 20 веке они нас с немцами два раза сталкивали, то сейчас они нас, ну, судя по всему, готовятся наше столкновение с Украиной. Поэтому, говоря о том, что хорошо сразу олигархов прогнать, надо думать о том, что какова ситуация на самом деле. Да? Ну да, согласен. То есть у нас не все есть, не все данные. Наверное, если бы мог он, как Ходорковского, посажать всех, в том числе Абрамовича, у которых американцы недавно отобрали свой алюминий. Поэтому Абрамовичу не принадлежит ничего. Это медийная фигура, которую выставляют, как будто Абрамовичу. Все на самом деле... Некая мишень, да? В западных банках. Кто-то этой мишенью двигает. Да. Хорошо, я хотел сказать про Украину. Получается следующее, что сейчас готовят новых молодых парней, девчат, которые яро ненавидят Россию. В Москву. И, да не то, что даже приедут в Москву. Это так все очень просто вычисляется, потому что любой из Украины, он все-таки имеет паспорт и понятно, куда он прибыл. А здесь уже готовят прямое столкновение. Как в Москву это приедет, понятно, там приехали, сразу забрали. А если это будет вооруженное нападение, не просто там своя заварушка в ЛНР, ДНР, да, а уже непосредственно нападение, то ведь за спинами украинцев пойдут арабы, пойдут натовские войска. Конечно. И прочие наемники, конечно, которых сейчас огромное количество. Ведь не просто так Ближний Восток раздевали и грабили, конечно, потому что обнищавший народ будет за любую ковришку, за любую денежку рад убить другого, лишь бы только самому выжить. Поэтому, когда нищает народ рядом с нами находящийся, да, это говорит, его готовят к войне. Конечно. Как тех же самых джахедов, которые воевали с Советским Союзом, а сейчас об этом многие жалеют, да, готовили к тому, чтобы они стали торговать наркотиками, чтобы они стали поставлять оружие и прочее, прочее, прочее. Потому что обнищали, и кроме наркотиков и оружия ты ничем заниматься не можешь. Вот. А там с проституцией сложнее, потому что ислам не позволяет это никак. Это у нас здесь это цивилизация, да, где наших девчонок развращать можно, а там все сложнее. Поэтому если... Реально с Первого канала развращать. Да, поэтому если так вот все это представить, то Украина на сегодняшний момент готовится как такой... вот есть такое в драке всегда, мальца выталкивают вперед, давай, плюнь в него, да, мы там тебя со спины, да, поддержим. Да. Вот что-то такое похоже. И по поводу еще, когда я смотрел кадры, когда Майдан был, как там ходила тетенька-то, раздавала печенюшки всем, да? Да. Вот, она печенье ходила, раздавала. Виктория Нуланд. Ой, ты даже фамилию помнишь. Ты счастливый человек, я вот несчастный в этом смысле. Так вот, мне это было похоже, знаешь, когда я смотрел на людей, которые так вот смотрели на нее и хватали печенюшки, в восторге в таком. Мне, понимаешь, патриотический порыв, это все здорово. Но мне вспоминался почему-то Аркадий Гайдар, который писал про мальчиша Кибальчиша и мальчиша Плохиша. За что там мальчиш Плохиш-то родину продавал? Да, да, за банку варенья и пачку печенья, да? Вот из этой же серии ходили, это печенье раздавали. Ну ладно, итак. Значит, получается, что официально мы не знаем всей скрытой игры. Да. Ни Владимира Владимировича, ни его окружения, ни за кулисы, которые с ним связываются, ни парламентариев, которых там купили. И ни звездные крыши. Мы не знаем, да, честные люди, нечестные. Вот просто говорим, прятая колонна и так далее. Да. Вот ты считаешь, что если нам бы удалось вот эти статьи Конституции убрать, то в этом случае мы бы... Вот это вот все отрезали, уже отрезали, да. Да. Да, да, да. То есть ты в этом уверен на 100? Чтобы отрезать внешнее управление, надо изменить две статьи. 13.2 и 15.4 – это минимум. Вообще ее всю надо менять. Она как бы не по-русски написана, это перевод с английского. Но на первых порах надо сделать главное. Но даже это первое, мы с первым этим голосованием не решим этот вопрос полностью. Угу. И так как решено вопрос запрета идеологии и примата международного права. Ну вот, ты нарисовал, вот тут подрисовали, что да. там? Значит, как это звучит в новой конституции, да, я это самое не распечатал сейчас вот таким вот образом, что называется. Я коротко... так чувствую, крестиков намного придется ставить. Коротко зачитаю, да. Красненьким крестики ставь. Ага. Итак, перед 9 главами Конституции, всего 137 статей, есть такая называемая преамбула. В этой преамбуле говорится как бы введение. Кто мы, откуда пришли, так ты чьих будешь? Вот говорится в преамбуле. Кто мы? Гои мы или изгои? Да? Мы – многонациональный народ Российской Федерации. Нормально, да? Ну, то есть, ну, неплохо. Ну, многонациональный мы народ Российской Федерации. Идем дальше. Соединенные общей судьбой на своей земле. Все правильно. Утверждая права и свободы человека, например. То есть мы не против прав и свобод человека. Гражданский мир и согласие. Да, мы за мир и согласие. Сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Да, мы не хотим распада России, как Советский Союз распал. Исходя из общепризнанных принципов. Вот тут уже пошла тема. Общепризнанные. Кем? Кем, да? Да, вот вопрос. И кем? Что за принципы? Потому что у гомосеков свои, извините. Ой, ну да, они да? такие. Они да. в любую дырку. Да. Самоопределение. Из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов. Ну, самоопределение важно. То есть, если у крымчаначане говорят, мы вот определяемся, что мы русский язык, на это не хотим, украинский, да, это самоопределение народа. То есть, народы проголосовали на референдум. Так, вы как самоопределяете? Как русский? На русском будете говорить, украинский нет? Это сам, все, русский, выбрали, да? То же самое Северная Осетия. Говорят, мы не можем, грузины очень грубые. Почему они тогда, да, вот этими градами атаковали? Ладно. Самоопределение народов, чтя память предков. Классно. Передавшись... Это еще же с поправками это считаешь? Это преамбула, это такое вот введение. Ну, с поправками, которые, да? А поправку нельзя сделать в преамбулу, к сожалению. Я-то думал, сейчас уже поправки почитаешь. Не, это я Конституцию, подготовительная тема. Самоопределение народов, чтя память предков, передавшим нам любовь и уважение к отечеству. Все так. Веру в добро и справедливость. Все так. Возрождая, вот тут ключевой вопрос, возрождая суверенную государственность России. И об этом мы говорим в 93-м году, что мы возрождаем, не продолжаем суверенную государственность Советского Союза, что Россия, продолжатель РСФСР, вот, а возрождая. То есть на какой-то момент у нас не было суверенности, мы ее типа возрождаем в 93-м. Тогда вопрос, а что мы возрождаем? Ответ такой, а мы возрождаем типа Российскую империю. Ведь мы же вместо серпа молота взяли снова имперского орла. Правда, флаг взяли не имперский, а флаг взяли торговый. Торгаши. Да, красно-бело-синий, триколор. Вот, и, соответственно, вот что мы возрождаем. Это в 93-м мы проголосовали за это. Ну, то есть как, нас заставили проголосовать? Все кушать хотели, просто очень голодные были. Талонами всех довели, создали конфликт и разбежались по какому принципу? По национальному. Узбеки стали отдельно, то есть мы не поделились, мусульмане отдельно, христиане нет. Чечня – часть России, мы не поделились по религии, мы поделились по национальным округам, по границам республик. И эту карту границ начертил именно Ленин, не Сталин. То есть он определил, что к Украине отойдет часть русского Донбасса. Да? И вот по этим границам треснул Советский Союз. И в результате на Украине, большая часть Украины – это исконно русские территории, российские. То есть Луганск, Донецк, Харьков. Они должны были здесь быть, с этой стороны. А туда так левобережная, правобережная Украина. Ну ладно, смысл дальше. Мы в любом случае все потерпевшие от развала Советского Союза – узбеки и украинцы. Это факт. Хорошо. Итак, возрождая суверенную государственность России – то есть Советский Союз сёк, мы возрождаем именно Россию, качаем проект России. Утверждая незыблемость ее демократической основы, то есть прописали незыблемость, нам теперь не социализм важно, нам теперь демократия важна. Хорошо, капитализм не написано. Стремясь обеспечить благополучие и процветание России, четко, исходя из ответственности за свою родину, четко, перед нынешними и будущими поколениями, да, сознаваясь, вот теперь снова вгрыз, да, демонически, сознавая себя частью мирового сообщества. Мы такие, такие, такие, сознаем себя частью мира, а мировое сообщество это что? Ты опять про гомосеков? И про доллар прежде всего. осознавая себя подданным Великобритании, президент, что называется, это название руководителя колонии Великобритании, да, исторический президент, название британских колоний. Почему здесь президент, там, да, и в нашей стране никогда не было президента, вообще не наше слово. Откуда взялся президент? От США, вот здесь написано Госдеп США, я вот так себе позволю написать, что вот Лондон. Лондон. Он все-таки читаешь Госдеп, будет. Читай, да. Лондон. И здесь, да? Ватикан. О, хорошо. На самом деле это... Изобличил ты паразитов. Ну как, изобличили и до меня, конечно же. То есть это все открытая информация. Просто мы с тобой, варясь в информационной среде, конечно, хотим разобраться. И наши людей, которым нам доверяют, нашей информации, нашему видению, их, соответственно, предостеречь от революционно-майданных действий. И, наверное, сконцентрировать их на освободительную борьбу за свободу и независимость нашей страны, но только лишь юридически допустимыми методами. То есть не с помощью взрывчатки и коктейля Молотова, а с помощью карандаша в кабинке, как это называется, по-взрослому, нормально, в рубашках, цветочками, с шариками, с детьми на плечах. Ура за Родину! Может быть разное, может быть с автоматом на Берлин, вот, но это уже финал Второй мировой, да? А может быть голосование против оккупационных статей Конституции? Вот давай просмотрим все-таки статьи. За что мы будем голосовать, так, 22 апреля? У нас время закончилось этой передачи. Мы в следующей с тобой уже о статьи будем рассказывать. Здесь мы только подошли к ним и посмотрели ключевые статьи, выявили главных негодяев, коммерсантов. Главных, которые организовали свое ОПГ, как ты говоришь, да? Да, свою ООО, и которая навязала в это ООО, включает своих подданных, которые олигархи в разных странах, которые свои структуры имеют, которые вот это, вот это, вот это, и в конечном итоге уже подключают под себя все остальное. Да, да, получается, что не народ у нас решает по Конституции. А вот это вот верхушка Лондон и Ватикан, это коммерческие структуры. Да, и Лондон и Ватикан. Да, но за ними стоят Кощей, но об этом мы не будем в передаче. Это подразумевается. Да, будем их называть Кощеями, хорошо. Итак, Кощеи, которые организовали Лондон и Ватикан, таких... Давай, иди сюда, Ватиканчик, иди сюда. Хорошенький ты мой, давай. Иди сюда, Лондон. Ой, ты что? Давайте, поехали. Да, и вот они, да, да. Вот это сделали. С помощью библейского проекта и капитализма. Ну нет, ну если библейский проект, это значит, Ватикан, да, есть, Ватикан. А капитализм – это Лондон. Да, да, да. Капитализм подразумевает, что угнетение простых трудящихся. Поскольку Лондон – это одна из оставшихся империй. Рабовладельческих. Рабовладельческих. Империй, да. Все остальные лопнули во времена, да, войн, он всех убрал, да, всех конкурентов. Да. Осталась только одна рабовладельская империя, то есть капитализм. Да. Получается, что... Интернациональный. Там не только англичане. Ну, скажем так, в Лондоне их концентрация, да, это дельцы, и есть дельцы от библейского проекта. Да. Они собрались вместе, организовали свое прикрытие, да, и стали во все стороны, говорят, ты идешь сюда, ты делаешь это, ты это. Да. Ну, такая шайка-лейка получилась. Под прикрытием армии НАТО, да. Ну, это уже потом, они же организовали, да, НАТО. Да, да. Поэтому вот они, вот эти товарищи, все очень просто. И кто там печатает денежки, это уже они раздают всем, кто под ними. Получается, что вот это должно быть наверху. А вот это все должно быть, то есть перевернуть, да, доску. Да, надо. И вот этот процент определяют вот эти ребята. А нам нужен нулевой процент, как в Японии, как в Америке, как в Германии. Народной экономике, да, в народной, да, да, всегда либо нулевой, либо минусовой. Минусовой, как в Японии. Ну вот, да, ну вот, друзья, разобрались мы с этими паразитами. Теперь в следующей передаче мы с вами уже поговорим про сами... сказать, поправки Конституции. Наконец-то мы выслушаем начальника транспортного цеха о том, что же нам предлагают, за что же нам голосовать. Напоминаю, в студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Кирилл Запорожец. Пишите свои вопросы, реплики, комментарии, но только, пожалуйста, без идиотских возгласов «а, фигня», «а, там бред» и так далее. Это нам неинтересно. Вы, как человеки, пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения, и поскольку среди человеков, то пишите доступным языком. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку.